Глава первая. Вот и доверяя после этого плохим приметам. Солнце еще не успело нырнуть за кромку леса, а они уже стояли перед алтарем. И по молчанию Элазы Игар догадался о множестве вещей. Он понял в том числе, что спутница его, оказывается, никогда не верила до конца в успех их предприятия. Тем не менее, вот они стоят перед алтарем, и их право щедро оплачено пережитым страхом. «Да, господа хорошие, не всем удается достичь заветной цели, и это справедливо. Не будь леса и связанные с ним тайны, не будь этих кровавых и мерзких легенд, и любой дурак являлся бы к святому камню вовсе без уважительной на то надобности. Поглазеть, в речку плюнуть, рыбку выудить». Игар криво усмехнулся. «Когда-то, говорят, так и было, пока алтарь не взбунтовался и не призвал людей к порядку. Теперь сюда приходят только те, кому иначе никак нельзя, для кого это последний шанс. Впрочем, из этих отчаянных тоже доходят не все». Река оказалась широкой и мелкой, и лазя по колено. На дне смутно белели мелкие камешки. А царь-камень, алтарь, лежал прямо посреди потока и с первого взгляда напомнил Игару огромный непрожаренный блин, бледный такой, неумехой выпеченный. Он тихонько хмыкнул. Элаза глянула недоуменно и сердито. Что смешного, мол? Алтарь. Игар сделал серьезное лицо, но нервный смех шел изнутри, раздирая рот к ушам. «Прости», — выдавил он, пытаясь руками сдержать непослушные губы. «Это... оно само...» В следующую секунду он уже валялся по траве, сотрясаясь от нервного хохота, а Элаза стояла над ним, плотно сжав рот, и красноречивее всяких слов были ее гневно сверкающие глаза. Солнце село. Светлого времени осталось всего ничего, и потому приходилось спешить. От ледяной воды заломило ноги. Не обменявшись ни словом, оба выбрались на плоскую спину священного камня и, не сговариваясь, оглянулись. Лес подступал к самому берегу. Лес пропустил их и теперь молча ждал диковинного действа. Под ревнивым взглядом Элазы юноша вытащил из своего ранца тонкую восковую свечку, пчелиные соты, перепачкавшие медом, покрывавшую их тряпицу, короткий кривой ножик с полукруглым лезвием и глиняную фигурку, изображающую быка. Текст подобающих слов записан был на смятой бумажке, и Гар не надеялся на свою память, которую даже отец-научатель считал дырявой. «Великий алтарь, прими нашу жертву. Освети наш союз, ибо люди не желают осветить его. Помыслы наши чисты, и нет между нами ни лжи, ни власти, ни денег. Клянемся принять твое благословение и сочетаться браком до самой смерти». Игар говорил неторопливо и веско, как и положено ритуалом. Но происходящее казалось ему репетицией или сном. Он никак не мог взять в толк, что вот оно, пережитое много раз, вымечтанное и выстраданное, совершается, но как-то слишком просто, быстро и буднично. «А если один из нас умрет раньше, то другой останется в целомудренном одиночестве. Услышь нас, мы приготовили тебе жертву». И Лаза, молча стоявшая за его спиной, поймала его ладонь, и он почувствовал, что ее рука мелко дрожит. Полоснуть себя острым лезвием оказалось непросто. Игорь всегда боялся крови и боли, но разрезать палец Элазе оказалось еще сложнее. В конце концов, она сама взяла из его рук кривой полумесяц ножик, и ее кровь закапала вслед за кровью Игара прямо в медовые соты. Глиняный бык неотрывно смотрел на огонь свечи. Морду его Игар вымазал медом с примесью крови, а Элаза умастила мужское достоинство быка, любовно изваянное скульптором. Это еще не жертва. Глиняный бык — всего лишь свидетель. Небо над их головами медленно гасло. От воды тянуло холодом. Но камень казался теплым, все теплее и теплее. Свечка трещала и дергала язычком пламени. Игар тоже содрогался. Ему очень хотелось поймать в сумерках плечи Элазы, обнять, защитить и защититься самому, но он знал, что сейчас они не должны касаться друг друга. Ни за что. Наступила ночь. Свечка прогорела наполовину. Над непроницаемо черными кронами близкого леса показался узкий серпик месяца, будто кто-то зажвырнул на небо ритуальный нож. Игар встал. Союз, скрепленный на алтаре, незыблем. Через несколько часов все женщины мира умрут для Игара. На всем свете останется только Элаза. На всю жизнь. Случись с ней внезапная и безжалостная гибель, Игар не освободится от присяги. Он будет вечно одинок, верен мертвой жене. На мгновение ему сделалось холодно и страшно. Позор, он готов был отступить. Одним неловким движением его невеста выдала такую же недостойную слабость. Поймав ее испуганный взгляд, Игар догадался, что и она стыдится и тоже хочет колебания сокрыть. Странное дело, но испуг Элазы помог ему справиться с собственной нерешительностью. Он даже смог ободряюще улыбнуться. Еще минуту они стояли в темноте, слушая дыхание друг друга, избегая смотреть в глаза. Мысли Игар метались. Но он ведь не может жить без Элазы. Это так естественно. Это не принуждение, а лишь исполнение предначертанного. Потом Элаза тоже взяла себя в руки. Улыбнулась счастливо и в то же время напряженно. «Пора». Игар проглотил комок. «Когда догорит свечка». Они повернулись друг к другу спинами и шагнули в поток по разные стороны камня, чтобы оказаться на разных берегах, но не выпустить из виду огонек свечи. Ледяная вода обжигала ноги, но Игар не чувствовал. Одежда казалась сплошным липким пластырем. Он выбрался на берег, стянул с себя все до нитки и на кучу тряпок бросил храмовый знак на цепочке. Алтарь не терпит чужих амулетов. Ему по-прежнему казалось, что это либо сон, либо происходит с кем-то другим. Слишком нереально, слишком просто, буднично. Алтарь заключает браки, которых никогда не благословили бы люди. Алтарь связывает навек, и тогда людям некуда деваться. Они проклинают все и вся, но если королевна сочетается на алтаре с подпаском, то либо ей до смерти жить в хлеву, либо пастушок станет властелином. Только так. Они выбрали. Жертвой камню служит кровь, проливаемая девственницей во время первой брачной ночи. Игар не знал точно, должен ли быть и жених невинным тоже. Раньше ему не составляло труда уверить себя, что эта тонкость камню безразлична. Теперь же, стоя голышом на берегу ночной речки и до боли в глазах всматриваясь в мерцающий огонек, он в ужасе вспомнил ту рыженькую девчонку, которой он сначала заморочил голову беззастенчивым хвостовством, а потом было поздно отступать, а потом она вдоволь насмеялась над его робостью, а потом отец-дознаватель, самый страшный на ските человек, наложил такое тяжелое искупление, что у Игара целый месяц глаза лезли на лоб от непосильной работы и ежедневного наказания. Свечка мигнула и погасла. Содрогаясь, Игар шагнул в воду, чтобы там ни было отступать поздно. Хотя разве такие мысли уместны сейчас, за минуту до... Но в этот момент из темноты навстречу ему выступила ногая Элаза, и неподобающие мысли пропали. И всякие мысли пропали. Вовсе. Надо полагать, лес видывал и не такое. Лес не первую сотню лет стоял над лентой реки, над алтарем в ее водах, и год за годом храбрые парочки являлись сюда, презрев опасность, и взбирались на брачные ложи из белого камня. Лес видел в темноте, и лес глядел бесстрастно. Два ногих тела исполняли ритуальный танец. В какой-то момент решительность изменила девушке, и она попыталась вырваться, столкнуть себя избранника, напряженного как струна. За века своей жизни лес видывал в том числе девственниц, покидающих алтарь раньше времени и в панике удирающих на берег. Юноша бормотал что-то успокаивающе невнятное, слова его терялись за шумом реки, и лес видел капельки пота, выступившие на гибкой узкой спине. Случались здесь и беспомощные женихи, униженно умоляющие невест о снисходительности. Нынешние двое оказались ничем не примечательной парой. Успокоив девушку, парень возобновил свои ласки, и дыхание его становилось с каждой секундой все глубже и тяжелее. Девственница же не знала, счастья она испытывает или страдания. Однако покорилась неизбежному и не пыталась больше отсрочить жертвоприношение. В небе висели звезды, желтые и крупные, как яблоки. Над рекой стелились ароматы ядовитых ночных цветов. Темные ветки простирались высоко над водой, и если бы серпик месяца обернулся полнотелой луной, то среди светлых камней на речном дне обнаружились бы темные спины форелей. Юноша застонал сквозь плотно сжатые зубы, девушка забилась от боли, сдерживая крик. По черным кронам прошелся ветер, и в голосе веток послышалось одобрение. Две звезды, чуть менее яркие и чуть более желтые, непонятным образом очутились на берегу среди стволов. Обладатель круглых равнодушных глаз смотрел, как вода в реке поднимается, перехлестывая через алтарь, смывая кровь девственницы. Жертва принята. Через мгновение камень вновь поднимется над водой, захлебывающиеся новобрачные снова окажутся на суше, и руки, судорожно вцепившиеся в тело другого, понемногу расслабятся, и эти двое впервые осознают, что таинство свершилось. Круглые глаза мигнули, и равнодушное выражение оставило их всего на долю секунды. Шли медленно, через каждые 10 шагов приходилось валиться в траву и целоваться до умопомрачения, до не менее воспаленных искусанных губ. Игорю страстно хотелось бесконечно повторять то, что случилось ночью на камне, но он сдерживал себя, понимая, что Элазе необходим отдых. Элаза похожа была на человека, сбросившего гору с плеч. Просветленная, она то подминала под себя высокую траву с синими россыпями цветов, то набрасывалась на Игара с ласками, то, откинув голову, сама подставляла под ласки пьяное от счастья лицо. Тогда он с наслаждением вдыхал ее запах, запах кожи и нежного пота, речной воды и тонких духов, потому что среди самых необходимых пожитков Элаза прихватила из дому крохотную скляночку, подарок искусного парфюмера. Они возились в траве, как веселые щенки. Обратная дорога была сплошь залита солнцем, а предстоящая долгая жизнь казалась всего лишь продолжением этой солнечной дороги, и потому оба ленились размышлять о будущем. «Все решится само собой», — думал Игар, запуская руку в путаницу из травы и лазиных волос. «Там будет видно». Хвалясь перед молодой женой, ища применение собственным буйным силам, он прямо по дороге продемонстрировал Лазе несколько прыжков отца-разбивателя, высоких и низких, боевых и тренировочных. Никогда в стенах гнезда ему не удавалось добиться такой легкости и плавности, какие сами собой пришли к нему среди залитого солнцем леса. Он жалел, что с ним нет никакого снаряжения, хотя бы легкого ученического когтя, не говоря уже о замечательных, ни разу Игаром не надеванных крыльях. Элаза смеялась, охала и ахала, и он видел, что она не притворяется, а действительно восхищена. В который раз, обнимая ее, он подумал, что окажись Элаза на месте отца-разбивателя в гнезде, из послушника Игара вышел бы первоклассный боец, а не слабенький, постоянно ошибающийся вечный ученик. Полдень они долго пировали, разложив на старом пне последние припасы и то и дело соприкасаясь ладонями. Кромсая сухой хлеб, Игар думал о тонких, пропитанных вином пирожных, а белые зубы Лазы жевали, а вожделенные губы двигались им в такт, и острый язычок слизывал прилипшие крошки столь волнующим движением, что Игар забывал о голоде. Поймав его взгляд, Элаза улыбалась своей хмельной улыбкой, и крошки с ее губ тут же оказывались во рту у Игара, а недоеденный кусок хлеба падал в траву. Игару казалось, что он телом ощущает нить, связавшую их навечно. Теперь они стали одним существом, и Элаза живет в нем, как дитя живет в утробе матери. И он тоже совершенно пьян, а ведь уже много дней во рту его не было ни капли вина. А потом они устали. Держась за руки, они медленно брели сквозь лес, припрятавший до времени свои ловушки и тайны. Солнце, сопровождавшее их весь день, опускалось за стволы. Трава под ногами поредела, под ней обнаружился песок, в котором утопали и без того натруженные ноги. Длинный овраг, на который они ожидали наткнуться гораздо позже, оказался в этом месте слишком глубоким, чтобы через него перебираться. Молодожены двинулись вдоль обрыва, и сил у них оставалось только на то, чтобы обмениваться ободряющими улыбками. «Птицы не поют», — сообщила Элаза через полчаса пути. Игар пошутил, достаточно пошло, но Элаза не обиделась. «Весь день чирикали», — продолжила девушка, и солнце ведь еще не село. Игар снова пошутил. На этот раз Элаза шлепнула его пониже спины. «Придержи язык, если собираешься стать князем». Он осекся. Элазины слова напомнили о неизбежном завтра. «Завтра придется отрабатывать сегодняшнее счастье, доказывать, что достоин его и способен осчастливить женщину дольше, чем на одну ночь и один день. А самое неприятное — завтра придется искупать провинность перед скитом и святой птицей». Птица, он знал, простит, но вот скит. Перед гнездом придется заглаживать, и он еще не знает, как. «В замок матери гонца пошлем», — предположила Элаза, размышлявшая о своем. Игар отрицательно покачал головой. «Нас притащат на Аркане». Элаза споткнулась. Раздраженно откинула волосы со лба. «Ерунда. Мать не посмеет. Нас сочетал алтарь». Игар молчал. Элаза и сама прекрасно знала цену своим словам. Споткнувшись еще раз, она тихо выругалась и замолчала тоже. Нет, даже мать Элаза не решится оспаривать союз, заключенный на алтаре. Однако ей ничего не стоит запытать самозванца зятя на глазах новоиспеченной супруги и наказать тем самым обоих, потому что ослушница-дочь проживет остаток жизни во вдовьем платье и под суровым надзором каких-нибудь горных монахинь. Элаза споткнулась снова, как показалось Игару на ровном месте. Элазе показалось то же самое, потому что она раздраженно обернулась, разглядывая узкую трубку. «Я сумасшедшая, что ли? Будто нитка поперек дороги натянута. Или ноги не ходят?» Игар неожиданно для себя предположил, почему не ходят ноги и что сделать, чтобы они пошли. Элаза покраснела. «Дурак». Некоторое время они стояли обнявшись, но Игар не позволил себе прежней беспечности. Осторожно прижимая к себе Элазу, он внимательно изучал ветви над головой, кустарник в стороне от тропинки, темное сплетение веток на дне глубокого оврага. Птиц действительно не было ни одной. Где-то в глубине леса протяжно заскрипело дерево. Звук походил на зубовный скрежет. «Игар», — шепотом попросил Элаза, — «давай остановимся. Я устала». Он приглушенно вздохнул. «Потерпи. Чуть-чуть. Немножко пройдем еще». Ему не хотелось останавливаться на ночлег в месте, где по непонятным причинам не осталось ни одной птицы. Высокое облако еще ловило боком прощальный солнечный луч, а на дне оврага давно стоял поздний вечер. Игару подумал, что ночь является в лес, выползая из оврага. Они шли все быстрее, потому что смутная тревога овладела и Элазой тоже. А враг никак не думал мельчать и сужаться, а лезть через него в сгущающейся темноте Игару тем более не хотелось. От голода подтягивал живот. Игар с сожалением вспомнил кусок хлеба, оброненный днем на лужайке в разгар любовной игры. Не надо было терять хлеб. Голод накладывался на страх надвигающейся ночи, и сочетание от этого выходило примерское. Он сам несколько раз спотыкался, кажется, на ровном месте. Будто веревка поперек дороги натянута. А оглянешься — нету никакой веревки, лишь примятая травка да проплешины желтого песка. Да и то разглядеть их становилось все тяжелее. «Что это?» — голос Элазы заставил его вздрогнуть. Жена его стояла, высоко задрав голову. В кронах над ними колыхалось серое нечто, неразличимое в полутьме, похожее больше всего на полотнище, вернее, на ворох полотнищ, в беспорядке развешанных торопливой хозяйкой, только хозяйка эта должна была быть ростом со столетний дуб. С каждым дуновением ветра серое нечто неприятно шевелилось, так, наверное, шевелятся под водой волосы утопленника. Там в сером шевелении было что-то еще. Игар интуитивно чувствовал, что это обязательно следует разглядеть, но сумерки сгустились настолько, что он лишь напряженно щурил глаза, усугубляя собственное беспокойство. «Игар!» Рука Элазы впилась ему в плечо, и он осознал вдруг, что мал, слаб, щупл, одного роста с Элазой и очень боится. «Пойдем». Голос его против ожидания не очень-то и дрожал. «Нечего бояться, мало ли. Некоторые звери вьют себе такие гнезда. Отойдем подальше и сделаем привал». Он шел, чувствовал в руке ее ладонь и ухмылялся про себя. «Некоторые звери вьют такие гнезда. Надо записать. Поздним вечером небо над лесом вдруг осветилось. Это медленно падал огонь звезда, во все времена считавшаяся хорошим знаком. Оба неотрывно смотрели на желтую, как лютик, искру, пока Элаза, наконец, не спохватилась. «А желание? Ты успел загадать?» Игар усмехнулся многозначительно и хитро. «У меня теперь на всю жизнь одно только и осталось. Одно желание. Сказать какое?» Элаза, хоть не невеста уже, а жена, не выдержала и счастливо покраснела. Впрочем, ожидания ее были обмануты, потому что ночью им не пришлось заниматься любовью. Сначала к ним на огонек заглянул одинокий волк. Оба почти не успели его разглядеть, и оба похолодели от ужаса. Не потому, что волк чем-то по-настоящему угрожал им, просто в кровь и плоть обоим въелся животный страх зимних ночей, страх, благодаря которому их предки сумели оставить достаточное число потомков. Волк ушел прежде, чем Игар опомнился и потянулся за горящей головешкой. А потом, когда они успокоились, расслабились и обнялись, волк подал голос, и волосы зашевелились на Игаровой голове. Сначала показалось, что кричит человек. Звук был невыносим, предсмертный крик истязаемого существа, и раздавался он совсем неподалеку, скорее всего, за оврагом. Игар, отродясь, не слыхал об опасностях, которые подстерегают в лесу волков и исторгают у них такие жуткие вопли. А волк тем временем кричал, и Игару почему-то вспомнилось серое полотнище в темных кронах. Причем... Потом волк умер. Ни Игару, ни Элазе не пришло в голову усомниться в его смерти. Крик перешел в хрип и оборвался. На новобрачных обрушилась тишина, потому что в ночном лесу сделалось тихо, как зимой на кладбище. До утра они не разнимали рук, но не более. Тронулись в путь на рассвете, как только различимы стали древесные стволы, овраг и тропинка. Обоим хотелось как можно скорее удалиться от места гибели волка, независимо от того, кто или что его убило. Птиц по-прежнему не было. Но день вступал в свои права, и с восходом солнца и Игар, и Элаза заметно повеселели. Целый час они провели в малиннике, и хоть не насытились, но приглушили голод. Игар обрадовался, снова ощутив призыв плоти. Этой ночью он не раз и не два задавал себе вопрос, можно ли от внезапного страха лишиться всех мужских желаний. Оказалось, нельзя. Едва уходит страх, как желания возвращаются. Он уже хотел сказать об этом Элазе, но глянул на ее озабоченное лицо и прикусил язык. Элаза повадилась оборачиваться. Часто, гораздо чаще, чем следовало. Она оборачивалась на ходу, через плечо, отчего шаг ее становился неровным и неверным. Она то и дело останавливалась и подолгу глядела назад, туда, где пройденная ими тропинка терялась в листве. «Что?» — наконец-то спросил Игар. «Ты что-то потеряла?» Элаза проглотила слюну. Он увидел, как дернулась ее шея. «Ты... тебе ничего не кажется?» Он тоже обернулся и посмотрел туда, куда за секунду до этого был устремлен Элазин взгляд. Тропинка была пуста. Медленно выпрямлялись упругие травинки. «Мне кажется, — медленно проговорил Игар, — что сегодня ночью мы...» Он пошутил, но Элаза не рассмеялась. «Игар, а мы можем идти быстрее?» И они почти побежали. Элаза скоро запыхалась, рванула воротник сорочки, раскрыла его чуть не до самой груди. Игар против воли представил, как удобно и тепло запустить руку за распахнутый вырез. «У нас будет 5 сыновей», — сообщил он, переводя дыхание. «И дочка по имени...» Элаза споткнулась. Игар подался вперед, чтобы подхватить ее, и в этот момент край оврага под их ногами дрогнул и осел. «Держись!» Перед глазами Игара оказались какие-то вырванные с корнем стебли, потом такой же стебель оказался у него в правой руке, а левую он держал за пояс Элазу и вместе с ней стремительно съезжал на дно оврага. Что-то больно стукнуло его по икре. Он успел весело крикнуть «Вот и переправились!», когда их спуск перешел в падение. И сразу за этим непонятным образом прекратился. Пояс Элазы выскользнул из Игаровой руки. Некоторое время он прислушивался к собственным ощущениям. Над головой у него имелось синее небо в переплете ветвей. Где-то неподалеку, внизу, мелодично журчал ручей. Он лежал на мягком, а правый рукав, видимо, за что-то зацепился, и руку неприятно тянуло вверх. «Элаза!» — позвал он как можно беззаботнее. Рядом тихонько всхлипнули. Он повернул голову. Элаза была рядом. Элаза висела невысоко над землей, вернее, над наклонной стенкой оврага, именно висела, опутанная частой полупрозрачной сетью. Не успев ни о чем подумать, Игар кинулся к ней, его движение оказалось бесполезным, он сам тяжело заколыхался в такой же сети. Правую руку невыносимо дернуло, он вскрикнул от боли и забился сильнее. «Элаза, руку!» Элаза попыталась протянуть руку. Мелкие, хрупкие на вид волоконцы не желали поддаваться и рвались с неохотой. Игар изо всех сил дернулся. Несколько ниточек лопнули и свернулись, как виноградные усы. Он разозлился. Сетка казалась удивительно противной на ощупь, надо будет как следует вымыться в ручье. Сперва выбраться самому, потом вытащить Элазу. В конце концов, пережечь эти гадкие ниточки или перерезать ножом. Он вывернул голову. Его дорожный мешок валялся далеко внизу. Какой-то узловатый корень перехватил тощие Игаровы пожитки, не дал им скатиться на дно оврага к ручью. Он не благородный господин, чтобы носить нож на поясе. И он больше не послушник, чтобы носить на поясе знаменитый коготь. Теперешний его нож — не оружие, а орудие. И место ему в мешке. Он плюнул. Плевок пролетел к земле и шлепнулся в опалую листву. «Игар, вытащи меня! Мне мерзко!» «Действительно мерзкое ощущение», — подумал Игар. И не только потому, что эта сетка — паутина, так ее, липкая. Само ощущение мерзостное. Человеку не пристало болтаться над землей, как коту в мешке, как мухе в паутине. Дрянь, ну и паучок здесь побывал. Ну и паучок. Он примирялся и рванул паутину руками, пытаясь освободить правое плечо. Несколько ниточек снова лопнули. Игар поднатужился, рванул снова, так что больно сделалось мышцам. Правая рука почти освободилась. Ободренный, он рванул снова и снова и снова. Он не сразу понял, что выбивается из сил понапрасну. Полупрозрачные ниточки не то срастались, не то постоянно множились. Освободив одну руку, Игар сильнее запутывал другую, и все труднее становилось вертеть головой. Стиснув зубы, он решил раскачаться как маятник и дотянуться до ближайшей ветки. За весь день это было самое неудачное его решение. Он понял это уже на полпути. Проклятая сетка множилась от движения. Чем больше Игар раскачивался, тем плотнее его спеленывали тысячи и тысячи почти невидимых нитей, образуя вокруг него плотный серый кокон. Оторвав взгляд от вожделенной ветки и случайно глянув на себя, Игар испугался и закричал. Его раскачивания превратились в панические метания. Он бился в паутине, а паутина опутывала его все сильнее, но у него не хватало здравого смысла осознать это. Захлестнутый паникой, он превратился в орущий кусок мяса. За несколько минут истерики он запутался так, что с трудом мог дышать. Потом он обессилел, а паутина все еще дергалась. Сглотнув слюну с привкусом железа, он замолчал и понял, что крик продолжается. И Лаза, охваченная таким же ужасом, угодила в ту же западню. Теперь она кричит и бьется, и запутывается все сильнее. Серое полотнище в кронах высоких деревьев, предсмертный крик волка. И Лаза больше не кричала, плакала. Игар, развернутый лицом к небу, не мог ее видеть. Просветы между ветвями проглядывало синее, ослепительное, беззаботное небо. «И Лаза», — сказал он как можно спокойнее, — «не плачь. Мы сейчас выберемся, слышишь?» Она длинно всхлипнула и замолчала. «Вот так», — сказал он, пытаясь плечом вытереть мокрое лицо. «Сейчас мы...» Голос подвел его и нехорошо дрогнул. И Лаза услышала и расплакалась снова. Игар молчал, глядел в небо и кусал губы. Никто и никогда не рассказывал про такое. Никто и никогда, ни в одной сказке, ни в одной истории. Может быть, потому, что некому было рассказывать. Кто это видел, не возвращался. Если такова паутина, то каков же... «Мы сейчас выберемся», — сказал он жестко. «Глаза, у тебя хоть шпилька есть?» «А что шпилька?» — подумал он запоздало. «Что здесь сделаешь шпилькой? Даже... Может быть, эта дрянь и ножом не режется?» «Я... Не достать!» — с трудом овладев голосом, отозвалась Элаза. «У меня руки связаны». «А огнива нет у тебя?» «Откуда? И все равно не достала бы». «А если зубами?» — подумал Игар с внезапной решимостью. Дотянулся ртом до ближайшей паутинки, сжал зубы. «Отвратительно! Мерзкая гадка! Но если перекусить...» Паутинка прошла между зубами, чуть не порезав ему язык. Он выплюнул ее и тоже заплакал беззвучно, чтобы Элаза не слышала. «Игар!» — хрипло проговорила его жена. «Игар, давай звать на помощь!» Он сглотнул. Как же услышать тут? Но воображение тут же подбросило ему охотника. Настоящего охотника с зазубренным ножом, с огнивом, с веревкой. Вот он разрезает проклятую паутину, и Игар умывается в ручье. «Давай!» — сказал он почти весело. — Стыда-то не оберемся. Вид у нас, наверное, как у недовылупленных мотыльков. Элаза не усмехнулась. Игар набрал воздуха, насколько позволяла стянутая паутина и грудь, и закричал неожиданно тонко, по-мальчишески. — Эй! Сюда! Сюда! Помогите! — закричала следом Элаза, но звонкий ее голосок звучал теперь надтреснуто глухо. — Помогите! Ветер качнул видимую Игаром ветку, и все. Тишина. Они кричали истово, срывая голоса, и, наконец, Игар с удивлением обнаружил, что не может выдавить из себя ни звука. Горло отказалось подчиняться. Из него вырывался только жалкий хрип. Некоторое время прошло в молчании. Игар глядел в перечеркнутое ветвями небо и не думал ни о чем. Немилосердно соднило горло. Потом явилась первая мысль. Если кто-нибудь и услышал, он уже, наверное, не придет. «Игар!» — донеслось до него почти беззвучное, с болезненным свистом. «Ты знаешь, что это?» «Паутина», — хотел сказать он, но сорванное горло его не послушалось. «Это мы в паутине, как мошки, а потом придет паук». Он был рад, что Элаза не видит его лица. Его лицо не было сейчас лицом героя и вообще мужчины. Мальчишка, баба, расклеился. «Пауки, Игар, они высасывают. Заживо». Игар знал, что должен что-то сказать. Должен помочь девушке, доверившей ему свою жизнь. Должен, хоть и со связанными руками. «Ты самая», — выдвинул он, — «очаровательная мушка из всех летающих на свете. Паук пленится тобой. Он скажет: убирайся, Игар, такие девчонки не для тебя. А я скажу: хрен тебе, осьминоги. Хочешь, лови себе паучиху и давай на алтарь». Упоминание об алтаре показалось неуместным. Игар замолчал. «Я чувствовала», — прошептала Элаза, — «там, на дороге, что-то такое, и тут волк». Игар беспокойно заворочился в паутине. «Не надо, волки, мы не волки, мы...» «Перестань!» — бросил он почти сердито. «Мы не мухи. Я этих пауков знаешь сколько задавил за свою жизнь?» «Пауков убивать нельзя», — глухо сказала Элаза. «Плохая примета». «Хрен!» — голос Игара снова сорвался. «Помолчи теперь», — сказала Элаза еще глуше. «Давай попробуем поспать. И помолись своей святой птице». Девочка стояла на вершине холма, и глаза ее казались черными от непомерно расширенных зрачков. Давно знакомый лес ожил. Деревья обернулись железными людьми. Сверху они казались маленькими, как аниса, но аниса тряпичная и мягкая, а люди, которых все выплескивал и выплескивал лес, даже издалека были страшными. Может, это и не люди вовсе? Так много людей не бывает на свете. Страшные люди пребывали и пребывали, а те, кто вышел из леса первым, стояли теперь плечо к плечу, так ровно и в таком порядке, как настоящие люди никогда не смогут построиться. Железная стена медленно двинулась вперед, и дрожащей девочке почудилось стальное чудовище, занявшее собой всю опушку, вывалившая красно-зеленый язык, флажок на длинной и тонкой мачте. «Они растопчут ее Анису!» Босые ноги бесстрашно прорвались сквозь заросли крапивы. Зеленая земля неслась вперед неровными скачками. Покосившийся шалаш выскочил чуть в стороне, ей пришлось затормозить, стирая пятки и резко повернуть. Влажное сено пахло густо и приторно, клочья летели во все стороны. Она до смерти испугалась, что Анисы нету, когда ободранные до крови пальцы наткнулись на безвольную тряпичную ногу. Она прижала Анису к себе. Крепко-крепко, до слез. Стоило сбегать от родичей, стоило преодолевать страх и сбивать ноги. Она не бросит Анису. Никогда, ни за что. Вдали ударил барабан. Отозвался другой, совсем рядом. Девочка дернулась и подскочила. От холма, от того места, где она недавно влетела в крапиву, медленно двигалась железная стена. Слишком медленно. Девочка видела, как одновременно поднимаются тяжелые ноги, много-много ног, как, повисев в воздухе, они грузно ударяют в траву и содрогается земля. И глубоко в нее вдавливаются стебли и цветы. Бух, бух, бух. Несколько секунд девочка смотрела, полураскрыв рот, распахнув снова почерневшие, без слезинки глаза. Потом бездумно, как зверек, кинулась прочь. Рокотали барабаны. Аниса билась за пазухой, совсем как живая. Скачками неслась навстречу зеленая земля. Потом трава сделалась высокой, выше девчонкиной головы, и каждый стебелек целился в круглое, тусклое, обложенное дымом солнце, которое как угнездилось в самом центре неба, так и не желало сходить с места. Потом трава вдруг расступилась, и девочка, по инерции пробежав несколько шагов, упала на четвереньки. Навстречу ей перла другая стена, и тоже железная. Пятясь, девочка успела рассмотреть, что страшные люди идут плечо к плечу, а вместо лиц у них стальные кастрюли, и потому глаз нету вовсе. Железные ноги поднимались и падали в такт барабану. Девочка в жизни не видела ничего ужаснее, чем эти ритмично бухающие ноги. Бух, бух, бух. Поначалу ей показалось, что если схорониться в траве, если покрепче заткнуть уши и зажмурить глаза, то напасть минует ее, обойдет. Она припала к земле, изо всех сил прижимая к себе Анису, но земля дрожала, содрогалась. Бух, бух, бух. Железная стена была совсем близко. Ветер принес ее запах резкий, кислый, тошнотворный. Девочка закричала и, не помня себя, кинулась прочь. Барабаны торжествующе гремели, заглушая ее тонкий, срывающийся от ужаса голос. Аниса за пазухой прыгала, будто пытаясь вырваться, и тоже бежать, бежать, куда глаза глядят. Огромная, невыносимо огромная железная нога занеслась, и девочке показалось, будто она закрывает солнце. «Назад!» Все было как во сне, когда, как ни старайся, а не сойдешь с места. Несколько долгих мгновений она пыталась бежать, но земля изловчилась и поддела ее невесть откуда взявшимся крючковатым корнем. Беззвучно разевая рот, девочка упала животом в траву, придавив собой Анису. Бух! Бух! Бух! Нарастала сзади. Бух! Бух! Мама! Мама! Трава покорно ложилась ниц. Сжимались, как челюсти, две железных фаланги. Барабаны взревели, и стена, выросшая навстречу бегущей девочке, вдруг ощетинилась остриями. Короткие лезвия мечей окрасились тусклым солнечным светом. Хватая воздух ртом, девочка обернулась. Та, другая, догонявшая ее стена, ощетинилась тоже. Беспощадно, ни на миг, не сбиваясь с ритма, падали на землю ноги. Бух! Бух! Бух! Ма! Колени ее подкосились, и небо сделалось черным. Справа и слева вставали над верхушками трав безглазые, безучастные лица. Бух! Бух! Ма! Мамочка! Пронзительный виск. Не виск. Истеричное ржание. Она подняла голову и увидела, как между смыкающимися челюстями летит, почти не касаясь земли, белый конь с тонкими, как паутинки, ногами. Стальные зубы сжимались все плотнее, грозя раздавить и его тоже, и единственная дорога, по которой еще мог нестись конь, пролегала через ее девочке склоненную голову. «Ма!» Снова злобный конский виск, копыта перед лицом, мы. Земля дернулась и ухнула вниз. В последний раз занеслась и упала, обутая железом нога. В лицо ударил ветер, затрещала ветхая платьица, больно сделалась груди, и с каждым ударом копыт все больнее. Она зажмурилась, ожидая, пока копыта растопчет ее всю совсем в лепешку, но копыта били внизу под ней, а она летела, и где-то в стороне зазвенела сталь, и кто-то закричал тонко и хрипло, и кричал долго, долго, долго. Потом она потеряла сознание. Темный щербатый стол помнил и свадебное застолье, и тяжесть открытого гроба. Теперь на столе лежала почти новая, любовно тканая и не менее тщательно вышитая скатерть. Под свечку поставили глиняный круг, чтобы жир, стекая, не портил красоту. Девочка смотрела на язычок огня. Язычок почему-то плавал в туманном ореоле. В последнее время такое помутнение случалось с ней нередко. Бывало даже, что под утро она просыпалась на мокром, и мать тогда угрюмо поджимала уголки губ. Но бабка-травница сказала, что все пройдет. Хвала небу, в живых осталось, радуйтесь. Девочка не слышала, что говорил отец. Он говорил торжественно и длинно. Девочка разбирала только то и дело повторяющееся благодарствие. Потом заговорил он. И девочка слышала все от слова до слова. «У судьбы длинные руки», — говорил он. «Так ей угодно было, что я спас вашу дочь от верной смерти. Неважно, кто я, неважно, каков мой чин и кому я служу. Судьба сказала свое слово, теперь мы связаны крепче, чем мать и дитя. Я не прошу у вас награды, но следовать судьбе обязан. Жизнь этой девочки теперь моя. Отдайте ее мне, я буду беречь ее как дочь, а когда она вырастет, женюсь на ней. Так будет». Девочка смотрела на пламя свечи. Все, что было сказано после, не сохранилось в ее памяти. Перебивали друг друга мать и отец, а девочка думала об Анисе, о кукле Анисе, которая осталась на поле боя. Плотный кокон из серой липкой паутины располагает к самым искренним молитвам. Игорь попал в скит 7 лет от роду, и отец-дознаватель долго держал его за подбородок, не давая отвести взгляд и не сводя своего тяжелого взгляда. Потом вполголоса сказал отцу вышестоятелю: «Крученый, но может быть». Сперва его научили скоблить дощатый пол и выносить помои, потом прислуживать за столом. Его учили слушать старших, как подобает птенцу, и что «дабат» означает «да будет так». Если сказано «дабат», значит, ничего изменить нельзя. Спустя месяц он впервые увидел святую птицу и наконец-то понял, поверил, что останется здесь навеки. Святая птица смотрела в Игарову душу, как отец-дознаватель, но если взгляд дознавателя тяжело вламывался в святая святых, проникая в тайны и не оставляя лазеек, то птица просто все принимала как есть. Принимала, понимала и сочувствовала, и будто говорила: «Утешься, птенец». Он умел молиться горячо, как никто другой. Отец-служитель пленился этой его преданностью и приблизил к себе. Игар успел привязаться к нему, такому мягкому и добросердечному, когда в один из дней отец-служитель позвал мальчика в спальню, дабы тот помог ему облачиться в ночную сорочку. О дальнейшем Игар вспоминал, покрываясь холодным потом. Он вылетел из спальни, дрожа как осиновый лист, и навсегда лишился благоволения отца-служителя. Одна лишь святая птица утешала его всегда и во всем. Ее золотая голова была склонена к правому плечу, и в темных глазах отражались огоньки ритуальных свечей. Игар изо всех сил хотел стать хорошим послушником, однако норов его... «Святая птица, помоги нам. Я предал тебя, обратившись к алтарю. Я снял с себя храмовый знак. Ты вправе отвернуться от меня. Умоляю, спаси нас. Все, что я делал из одной только... И Лаза, она...» Солнце проглянуло сквозь путаницу ветвей и обожгло его щеку болезненным поцелуем. И Лаза. Этот запах, волосы, вплетенные в траву, под бархатными губами, зубы белые, как фарфор. Кукла с фарфоровой головой. Откуда кукла? И Лаза живет в нем. Она его. И как обидно, если... Нет, святая птица, это невозможно. Мы прошли мимо стольких смертей. Спаси. Однажды отец-дознаватель взял его с собой в замок, который оказался Не замком вовсе, а просто большим добротным домом с высокой каменной оградой. У ворот стоял приземистый парень с неприятным тягучим взглядом, стоял и чертил по песку кончиком обнаженной сабли. Встретившись с ним глазами, Игар сразу вспомнил все, что приходилось слышать о хозяйке замка. А говорили о ней неохотно и шепотом. Парень пропустил отца-дознавателя вместе с юным послушником, ему велено было впустить. Отца-дознавателя ждали, чтобы вынуть из петли старшую княгинину дочку, красавицу Аду, которая соорудила в собственном будуаре виселицу и умерла раньше, чем ее сестра Илаза явилась с пожеланием доброго утра. Тогда Игар и увидел свою будущую жену впервые. Илаза не плакала. Она вполне серьезно собралась вслед за сестрой, потому что все равно, как в могиле, так хоть не заживо. Впрочем, обширный дом не показался Игару похожим на могилу. Он понял, о чем говорила Илаза, только когда увидел хозяйку, затянутую в черный бархат владычицу-княгиню, чью красоту портил резко очерченный, обрамленный глубокими складками рот. Игар особенно поразила ее спина, перетянутая глубокой поперечной складкой. Столь странный рельеф придавал княгине сходство с туго перевязанным мешком. Игару сделалось смешно. Его всегда разбирал смех именно в те моменты, когда смеяться было ни в коем случае нельзя. Он тотчас же низко понурил голову, чтобы спрятать лицо. Ада покончила с собой, потому что накануне завершился ее мучительно долгий роман с неким обедневшим рыцарем, вечным женихом, которого ее мать то привечала, то изгоняла в приступе непонятного раздражения. Уже назначенная свадьба то переносилась, то отменялась вовсе, то назначалась вновь. Ада призывала возлюбленного на тайные свидания, а целый сон содержащихся в доме старых дев болезненно подглядывал и подслушивал, и среди этих несчастных, закосневших в своем девичестве, полным-полно было платных шпионов. Единственным другом несчастливой невесте была ее младшая сестра. Она же и оказалась невольной виновницей трагедии. Застав Илазу мило беседующей с каким-то красивым служкой, княгиня взбеленилась. Парнишку прогнали со двора плетьми, но ярость княгини к тому времени полностью вырвалась из-под контроля разума, и не в добрый час явившийся один жених нашел жуткую смерть от своры свирепых, специально науськанных княгининых псов. Илаза не плакала. У Игара хватило наглости уже в первую ту встречу поклясться, что он вырвет ее из замка и сделает своей женой. У Илазы хватило здравого смысла не жаловаться матери на дерзкого послушника. Отец-дознаватель слишком озабочен был своей миссией, чтобы обращать внимание на мечтательное выражение в Игаровых глазах. Святая птица, он хотел стать хорошим послушником, но нрав его... Тело мучительно затекло. Он не чувствовал своих ног, а о существовании рук напоминали редкие болезненные покалывания. Губы раздулись, как мыльные пузыри. В ватной тишине бесконечно долгого дня беззаботно звенел ручей, его песня была худшей из возможных пыток. Потом к ней прибавилось басовитое гудение. Над лицом Игара кружила пара слепней, он то и дело мучительно дергался, но кровососы становились все наглее. «Пить! Пить!» — тихонько прохрипела Илаза, и Игар не узнал ее голоса. Неужели и она вот так же не чувствует тело и пытается облизнуть губы липким в тягучей слюне языком? От раскаяния он снова едва не заплакал. Клялся, что отведет все беды, какова же цена его клятвам. Обещал быть ей опорой и защитой, и обманул на другой же день после свадьбы. Не уберег. Обрек на мучительную смерть, потому что... Он рванулся сильнее, и слепни, удивленные, отлетели чуть дальше, чем обычно. Сколько еще ждать? Паук ли? Смерть ли от жажды? Уж неизвестно, что хуже. «Илаза!» — сказал он, но не услышал своего голоса. Попытался прочистить горло, сглотнул слюну, которой уже не было. «Илаза! Давай играть, будто мы на свадьбе, будто столы накрыты. Ты кого пригласила?» Некоторое время было тихо, только ветер сухо шелестел листвой. «А зачем?» — спросила Илаза глухо. «Солнце низко», — подумал Игар. «Скоро и вовсе». «Илаза, не молчи! Скажи что-нибудь!» Не то вздох, не то стон. «Илаза, а почему у княгини такая вмятина на спине, будто ложбина, как от веревки?» «Дурак». «Нет, ты скажи. Она не носит корсетов». Игар закрыл глаза. 100 раз повторил про себя: «Корсет, корсет, корсет». Слово потеряло смысл. Просто череда звуков. «Ну и что? Она носит другое белье». «Ну и?» Илаза всхлипнула. «Пить. Я хочу пить». «Не плачь», — сказал Игар беспомощно. И снова тишина. В прорехах между ветвями висело одинокое облако, такое же белое и рыхлое, как вчера. Один бок его показался Игару чуть золотистым. Чуть-чуть. Вечер наползает из оврага. Он всего лишь на секунду закрыл глаза и увидел теленка со свежим тавром на боку, красным тавром, болезненной раной. В следующую секунду небо в переплете ветвей оказалось уже не синим, а фиолетовым, а листья на ветках сделались черными. Место облака заняла тусклая, едва народившаяся звезда. Он испугался, в мгновение ока вспомнив все, заново ощутив и сухой воспаленный рот, и мертвое затекшее тело, и страх за Илазу. Святая птица не спустится с неба, не придет на помощь, как приходила к давним и праведным предкам. Он Игар, отступник, потому что, вверяясь алтарю, снял храмовый знак. Он же болтун и предатель, потому что втянул Илазу в... Паутина чуть дрогнула. Не так дрогнула, как обычно, когда пыталась пошевелиться Илаза. Паутина дрогнула иначе, по-новому, и от этого движения Игарова сердце подпрыгнуло к самому горлу. «Илаза! Ила...» Он услышал ее вздох, похожий на всхлип. «Илаза, я... спал?» «Тише. Пожалуйста, молчи». «Мне показалось, что...» «Молчи», — простонала Илаза. «Ты чувствуешь?» Паутина дрогнула снова, теперь вполне ощутимо. Игар еле сдержал крик. «Он здесь», — почти спокойно сказала Илаза. «Давно здесь. Он ждет». Днем Игару казалось, что силы его иссякли раз и навсегда. Однако новое сотрясение паутины превратило его в комок из нервов и мышц. «Эй, ты!» — выкрикнул он, выгибаясь дугой. «Эй, ты! Кто здесь, а? Прекрати!» Голос Илаза наконец-то перестал ей повиноваться. «Игар, я боюсь, я не хочу, я не хочу, не надо, нет!» В этот момент Игар согласился бы умереть дважды. Неважно, каким способом, лишь бы оставили в покое Илазу. «Оставь его в покое!» — закричал он, изо всех сил пытаясь высвободить затекшие руки. «Тварь!» «Это смешно», — подумал он в следующую секунду. «Все равно, что уговаривать голодного волка». «Ах, как кричал тот бедный волк! Как кричал!» Теперь паутина мерно, через определенные промежутки времени, вздрагивала. И вздрагивала все сильнее. Игар до отказа вывернул шею, пытаясь увидеть Илазу. Вместо Илазы по краю его зрения проскользнула темная, не имеющая формы тень. «Показалось?» Он вглядывался в темную путаницу ветвей, пока не заслезились глаза. «Показалось?» «Страх? Что это было?» Паутина качнулась. Хрипло вскрикнула Илаза. Игар забился, как настоящая муха, так что жгуты из паутинок врезались ему в кожу. «Илаза, не давайся! Говори со мной! Я умру за тебя! Говори! Пусть меня жрет! Я люблю тебя! Больше жизни люблю! Не давайся!» Стон. Он закричал, как кричал прошлой ночью волк. Сорванного голоса хватило ненадолго. Извиваясь, до крови прокусывая запекшиеся губы, он хрипел, захлебывался ее именем, и перед глазами его метались в темноте огненные искорки, как тогда на соломенной подстилке, когда отец-разбиватель впервые поставил его на голову. Все зря. «Илаза!» «Тихо. Все, хватит. Теперь успокойся и помолчи». Он бредит. Это не голос отца-разбивателя. Тот говорил тонко, с металлическим звоном и сильно картавил. Это другой голос, мягкий и вкрадчивый, как у... «Илаза!» — прохрипел Игар в последний раз и затих. Паутина колыхнулась. К Игару приблизились сзади. Он кожей почувствовал присутствие за своей спиной и разинул рот, но крика не получилось. «Тихо! Теперь тихо! Не дергайся!» Все-таки бред. Не сам же он с собой говорит. Это не может быть голос святой птицы. Она спросит у Игара после смерти, почему снял храмовый знак. Рубаха на его спине треснула, вечерний ветер лизнул обнаженную кожу. «Не надо!» — пискнул он, едва слышно. «Не напрягайся. Расслабь мышцы. Не бойся, расслабь. Привет». Под лопатку ему вонзилось жало. Во всяком случае, он решил, что это жало, дернулся и замер в ожидании смерти. Смерти не наступило. По телу разлилась теплая расслабляющая волна. «Спокойно». Рывок. Половина нитей, стягивающих Игара, с отвратительным треском разошлась. Он не испытал облегчения. Ноги болтались, как чулки с песком. Потом небо с разгорающимися звездами повернулось и легло на бок. Игар схватил воздух ртом. Перед его глазами оказалась твердая земля, вернее, наклонная стенка оврага, укрытая шубой из прошлогодних листьев, пахнущая травой и влагой. «Попробуй встать», — сказали у него над головой. Он послушно попытался сесть, поднял правую руку, удивленно посмотрел на безжизненные белые пальцы, все в отвратительных клочьях паутины, и будто ошпаренный подскочил и завертел головой в поисках Элазы. Ее светлое платье выделялось среди ветвей. Лица Игар не видел, лишь слышал сбивчивое натужное дыхание. Он с трудом проглотил тягучую слюну. «Кто здесь? Кто?» Шелест ветра в кронах, неподвижные лаза в сетях. Что-то мешает, что-то маячит в стороне сверху, невозможно большое, бесформенное. Что это? Что? Его вырвало желчью. Одна длинная болезненная судорога, пустой желудок, выворачивающийся наизнанку, все остальное парализовано ужасом, даже мысли об Элазе. «Кто?» — говорит. По краю его зрения снова скользнула тень. Темнее, чем темное небо. Желудок опять подпрыгнул к горлу. Игар пережил длинный, бесплодный рвотный позыв. «Вставай!» Мягко, почти ласково повторили у него над головой. «Поднимайся!» «Ну?» Он не мог подняться. Ноги затекли до бесчувствия. Он попробовал растереть бедра. Мышцы отблагодарили его судорогой до такой, что теперь он повалился на ковер из спалых листьев, шипя от боли. «Понятно», — сказали из темноты, — «ложись лицом вниз». «Ты кто?» Тень колыхнулась над самой Игаровой головой и от нее веяло таким неудержимым ужасом, что он упал ничком, закрыв руками голову. От первого же прикосновения его стало трясти, как в жестокой лихорадке. Он сжимал зубы, чтобы не надкусить язык. Касались его не руки, во всяком случае не руки человека, какие-то цапалки. Похожие более всего на исполинские гибкие клешни, ловко разминали его омертвевшую плоть, а он лежал, зарывшись лицом в прошлогоднее гнилье, и беззвучно скулил от боли и страха. «Расслабься. Тихо, тихо. Теперь встань». Он повиновался не сразу. Поднялся на четвереньки. Ноги слушались его, хотя и с трудом. «Возьми баклагу или что там у тебя. Напои ее». Ила замолчала. Как мог быстро он добрался до застрявшего среди корней мешка. От привычных, давно въевшихся в пальцы движений ему чуть полегчало. Он вытащил наполовину полную, о счастье, баклажку и неуклюже проковылял к Элазе. Спеленутая серыми нитями, она висела теперь над самой землей, так что Игар, привстав на цыпочки, мог дотянуться до ее лица. «Элаза, все будет хорошо. Выпей». Хорошо, что густые сумерки. Хорошо, что они не видели друг друга. Игар не хотел знать, как выглядит теперь Элаза, и не хотел показывать ей свое опухшее в бороздках слез лицо. Она глотнула и закашлялась. Потом пила долго, со стоном, и Игар со странной ревностью подумал вдруг, что там, на алтаре, она постановала очень похоже. Пожалуй, точно так же, только тише. А сейчас... Баклажка опустела. Игар облизнул кровавую коросту на собственных сухих губах. «Ты как?» Пауза. Чуть слышно. «Спасибо». «Все будет хорошо», — сказал он так ласково, как мог. «Потерпи, ладно?» Паутина содрогнулась, и лаза закачалась, как тяжелая гиря. Игар отогнал неприятное воспоминание о висельниках, медленно покачивающихся в петле. Поднял голову. Паутина закрывала полнеба, и в недрах ее Игару померещился темный сгусток. Нет, показалось. Теперь в другом месте, ниже. Теперь... Он резко обернулся. Бесформенная тень ускользнула из-за спины за миг до его движения. «Освободите», — попросил он жалобно. «Кто бы вы ни были, освободите ее». Странный царапающий звук, похожий на тихий скрип. «Спокойно, спокойно. Напейся теперь сам». Игар перевернул баклажку. Единственная капля упала ему на башмак. Тихий скрип повторился, и Игар с ужасом понял, что это на самом деле смех. «Ну-ну». Девочка выпила все, не оставив мальчику и глоточка. «Чем же напоить тебя? Можно ее кровью?» Игар испугался так, что пришлось судорожно сжать колени. «Нет, нет, нет». Тень скользнула над его головой, на мгновение закрыв звезду. «Ладно, ступай к ручью и наполни баклажку, а потом ты вернешься. Ступай». Две ночи назад был алтарь. Был ли? Как сон, как давнее воспоминание, будто веслом по голове. Мальчишки вытащили рыбину, саданули веслом, и удивленные глаза вылезли из орбит, а черные рыбьи усы печально обвисли. Игару казалось, что он теряет память. Он брел в темноте, то и дело спотыкаясь, падая и съезжая вниз на собственном животе. Ручей звенел все громче. Выходя на прогалины, где еще чуть-чуть подсвечивало угасающее небо, он останавливался, чтобы тупо уставиться на свою ладонь. Сгибал и разгибал пальцы, шепотом упрашивая себя. «Это я. Это моя рука. Моя рука». А потом он разом забыл обо всем. Ручей звенел. Ручей простирался, заняв собой полмира. Игар стоял над его гладью, глядя, как дробится на ней танцующий свет звезд. Еще потом он впал в счастливое оцепенение. Вода стекала по его губам, и уже напившись, он лежал лицом в ручье. Бездумный и безвольный, достигнувший абсолютного совершенства, где нет места желаниям, хотениям и прочей мелочной суете. А очнулся на бегу. Вверх по темному противоположному склону, длинными и небывало сильными прыжками, как не бегал никогда, как зверь, только что перегрызший веревку. Отец-разбиватель учил выжить, выжить во что бы то ни стало, молить птицу о жизни, благодарить птицу за удачу, жить, жить. Он бежал, и непонятное шестое чувство помогало ему огибать стволы, иначе он расшибся бы в лепешку. Треща ветвями, как молодой вепрь, он проломился через кусты и увидел над головой спасительный противоположный край оврага. И сказала птица птенцам своим: «Каждый из вас рожден, чтобы жить, и каждый жить вправе». Дабат. «И почему?» Он молчал. «Почему же ты вернулся?» «Так далеко удрать, действительно далеко, и вернуться? Зачем?» Теперь совсем темно. Так темно, что глаза можно и вовсе не открывать. Лучше зажмуриться. Тогда, по крайней мере, не надо будет пялиться, таращиться, пытаясь разглядеть в окружающей черноте хоть проблеск, хоть искорку. Искорку. Огонь. Ночные твари боятся огня. Все твари боятся огня, но тот, что сидит в серой паутине, тварь непонятная и непредсказуемая. Кто? Кто? Паук, который вьет паутину на волков и говорит... Как по писаному, как отец-научатель. Зачем вернулся, дурак? Что проку, теперь они погибнут вместе, а мог бы... Подбородок его стягивало подсохшей кровью. Там, за оврагом, он не удержался и влепил себе оплеуху. И как, оказывается, сильно можно себя ударить? Немилосердно. Без жалости. Кто она тебе? Та, за которой ты вернулся? Слух Агара обострился десятикратно. Он слышал ее дыхание. Ни звука, ни шелеста, ни движения, только дыхание, сдавленное, будто Элаза пыталась удержать стон. Игар поднял лицо к непроглядной темноте. «Жена. Она жена мне. Мы сочетались на алтаре. И посягнувший на эти узы будет проклят». «Нет, паутина различима-таки, даже теперь. Или видимый серый кокон». Он поймал руку. Холодную, слабую, липкую от нити, странно маленькую. Он никогда прежде не думал, что ее рука так мала в сравнении с его ладонью. Аристократическая, детская. И не желает отвечать на его пожатие. Да в сознании ли Элаза? Пальцы в его руке дрогнули. «Чувствует», — ответила. «Так слабо». «Она жена мне», — сказал он сдавленно. «Мы принадлежим друг другу, и мы никому не сделали зла». Пальцы Элазы ослабли снова. Темнота над его головой помолчала, скрижетнула смешком. «Теперь вы принадлежите мне. Алтарь не обидится. Алтарю даже угодно, чтобы судьба ваша была одна на двоих. Забавно лишь, что пока девочка хранится здесь, мальчик ходит на привязи». Игар вжался лицом в неподвижную Элазину ладонь. Дотянуться бы до ее губ. Но от его движения паутина напряглась, и девушка судорожно вздохнула. Так ей больно. Он боится причинить ей боль. «Что вы будете с нами делать?» — спросил он, удивляясь собственному равнодушному голосу. «Ты не догадываешься?» — удивилась темнота. «Пройдет несколько часов. Я дам вам напиться еще. Побольше воды. Вам это сейчас нужно». «Меня», — хрипло предложил Игар. «Меня. Обоих». «Нет». Темнота усмехнулась. «Да. Да. Алтарь одобрил бы. Одна жизнь, смерть тоже одна. Хочешь пить, напейся. Есть время». «Я ведь убежал было, ушел уже так далеко. Проклятое тело так хочет вырваться и выжить. Отец-разбиватель говорил, только душа хочет умирать. Тело, дай ему волю, никогда не полезет в петлю. Душа Ады и Лазиной сестры желала обрушиться вовнутрь, уничтожить себя. И тело проиграло. Тело качалось в спальне, не достигая босыми ногами до... А что проку, если теперь они с Лазой погибнут вместе? Лучше быть вечным вдовцом, чем умереть сейчас в 18 лет. Так глупо и так отвратительно. Как муха. А в мешке огниво, если пошарить в темноте, поджечь все гнездо, выжечь, развести огонь, но... Время. Этот, что в кронах, двигается со скоростью мысли. «Игар, твое имя?» Он вдруг напрягся. Темнота изменилась. Теперь в ней ощущалось близкое, отвратительно близкое соседство. Совсем рядом. Так что лица достигает мерзкое теплое дыхание. «Святая птица, как это будет? Ожидание смерти хуже умирания. Сейчас он сам попросит поскорее его прикончить. Но он не ада. В нем слишком много жизни. Отец-служитель сказал бы, слишком много тела и слишком мало души. Слишком много трясущегося, покрытого потом живого тела. Меня так зовут. Я Игар. Освободите ее. Распутайте. Ей же плохо. Она не убежит». Элаза молчала. «Если вы знаете о святой птице, — сказал Игар шепотом, — если вы... Но я заклинаю именем ее, не мучьте хотя бы девушку во имя птицы». Он думал, что священное имя придаст ему сил. Он ошибся. В этой черной, невозможной темноте имя птицы прозвучало бессмысленно, как звон стекла о стекло. Он замолчал. Безжизненная рука Элазы и собственное сбивчивое дыхание. Все, что оставило ему жизнь. «Сядь», — сказала темнота. Он не мог сесть, не выпуская руки. Оставлять Элазу он не хотел. «Ты хочешь, чтобы она жила?» В голосе темноты скользнуло нечто. Нечто, заставившее Игарова сердце на мгновение остановиться. Призрак надежды. «Да», — прошептал он еле слышно. «Да, да, птицей клянусь». «Тише. Она будет жить, если ты выкупишь ее. собой?» Это было первое, что пришло ему в голову. «Ты и так мой», — голос темноты усмехнулся. «Ты ничего не стоишь, к сожалению. Но ты выкупишь ее другим человеком. Женщиной». Он облизнул губы, сплошная пленка подсохшей крови. «Ты готов умереть за свою жену? Хорошо. Мне не нужно, чтобы ты умирал. Ты пойдешь к людям, ты найдешь среди них женщину, настоящее имя которой — Тиар. Запомни хорошенько — Тиар. Конечно, она может зваться и другими именами, но настоящее ее имя — это. Ей около 30 лет, чуть меньше. У нее темные с медным оттенком волосы и карие с прозеленью глаза. Ищи ее в провинции Рок. Найди ее и приведи ко мне. Это трудно, я знаю. Ты обманешь ее или соблазнишь, или притащишь силой. Мне безразлично. Можешь даже повести ее к алтарю. Все равно. Ты приведешь ее ко мне, и тогда взамен я отдам тебе твою Илазу. Ты согласен? Повисла пауза. А зачем она вам? Тихо, чуть слышно, совершенно не кстати спросила Илаза. Святая птица, Игар не узнал ее голоса. Чужой, сиплый. «Я согласен», — сказал он яростно. «Я согласен на все. Отпустите ее». «Сначала ты приведешь мне ту женщину». «Но это же...» Он тряхнул головой и тут же закусил губу до боли. Боль понемногу затихала, пульсируя в затылке, в висках. «О чем?» «Тиар?» «О чем они говорят? С кем они уговариваются?» На что он только что согласился? «А если Тиар умерла?» «Если она умерла, значит, вам не повезло», — холодно отозвалась темнота. Игар всхлипнул. Мысли его путались, он ни одной не мог довести до конца. Целый ворох рассуждений, который предстоит еще распутать, разобраться, но сейчас нету на это ни времени, ни сил. «Оставите Лазу?» При одной мысли об этом его обдало морозом. Он почувствовал, как трещат, поднимаясь волосы. «Илаза! Спасти! Можно! Илаза! Оставить ее здесь?» «У меня просьба», — он проглотил комок. «Можно пойдет Илаза, а я останусь?» «Плохо», — отозвалась темнота после короткого молчания. «Ты что же, не веришь в успех предприятия? Жаль. Придется оставить вас обоих». «Нет», — Игар снова затрясло. «Нет, я не то хотел. Я сделаю. Ради Илазы я хоть труп вам притащу, этой Тиар». «Труп мне не нужен», — усмехнулась темнота. «Живая, только живая. Живьем». «Да», — Игар закашлялся. «Я пойду. Я прямо сейчас. Я скоро. Вы...» Он замолчал. Ночной воздух за минуту перед тем прохладный сделался вдруг липким, как смола, и Игар завис в нем, как муха. «В который раз, как муха», — подумал он горько. И Лаза прерывисто вздохнула. Игар сглотнул и стал на колени, подняв лицо к темноте над своей головой. «Не мучьте ее. Развяжите ее. Ну, пожалуйста». Неуловимое движение сгустка темноты, глухой вскрик и Лазы, Игар услышал, как человеческое тело мягко ложится на прелые листья у его ног. Отвратительный звук разрываемой паутины. Тишина. Он обнял ее, прижался щекой к мокрому, липкому, грязному лицу. «Я... Не бойся. Только не бойся. Умой лицо, сразу станет легче. Ведь я люблю тебя. Больше жизни. А жизнь большая, длинная и счастливая. Мы будем... Потерпи немножко, да? Сейчас я разотру тебя. Все хорошо. Не оставляй меня, — попросила она чуть слышно. Он содрогнулся. Я скоро, очень скоро. Я заберу тебя. Не верь. Он меня высосет. И тебя, и ту женщину. Я не хочу, Игар. Он почувствовал, как судорога проходит по ее телу, скручивает, выгибает бараньим рогом, как в столбнике. Он накрыл ее своим телом, пытаясь обнять. «Илаза, Илаза, не надо. Посмотри на меня, я с тобой. девочка. И бесформенная тень, которая была чернее темноты, снова оказалась совсем рядом, по другую сторону Элазиного тела. Игар невольно отпрянул. «Нет!» — взвизгнула девушка, но мышцы ее тут же обмякли. Игар в панике отыскал ее руку. Пальцы сделались расслабленными и теплыми. «Мне ни к чему душераздирающие сцены», — сказала темнота. «Успокойся. Она спит». Ила задышала глубоко и ровно. Игар осторожно провел ладонью по ее лицу. Ресницы были мокрыми. «С ней ровно ничего не случится, если, конечно, ты выполнишь обещание. А теперь ты будешь слушать очень внимательно. От этого зависит... Ты понял?» Взошел месяц. Игар слушал. Ветер тяжело покачивал спутанные ветви, играл серыми клочьями паутины. Игару показал, что над головой у него вздыхают чьи-то серые, разорванные в клочья легкие. «Повтори». Он попытался собрать разбегающиеся мысли, обрывки воспоминаний, среди которых безнадежно затерялись те новые спутанные знания, от которых зависела теперь и Лазина жизнь. «Повтори, ну?» «Я не помню», — признался он в ужасе. «Я не могу. Сейчас». В голове его катался, гремя и подпрыгивая, чугунный шар. Огромный, тяжелый шар больно бился о кости черепа, ворочался и грохотал, и ни одной мысли, только тяжесть и боль. «Я снова ее погубил», — подумал Игар безучастно. «Не двигайся». К нему снова приблизились сзади, и уже разорванная рубашка треснула опять. Он замер, ожидая боли, и боль пришла, будто укус слепня. Чугунный шар обернулся мыльным пузырем и беззвучно лопнул. Тяжесть ночи отступила. Теперь это была просто ночь, ясная и звездная. Игар ощутил запах трав, и рядом на дне оврага беззаботно пела вода. «Спасибо», — сказал Игар одними губами. «Ты вспомнил?» «Да». Он медленно повторял названия дальних и ближних городов и местечек. Вся провинция — Рок. Большой город Турь, почитаемый будто столица, близлежащий городишко Трибур, где спокон веков полным-полно спесивых аристократов, устье, многолюдный порт, далекий Важниц, прибрежная Рава, Дневер, славящийся ремеслами, Алок в предгорьях, Ремет в верховьях и бесконечное множество сел, мокрый лес и узкий брод, утка, кошка, речка, две сосны, три грача, имена зверей и птиц, лесов и озер, и обязательно надо запомнить холмищи. Холмищи — далекое село. Он твердил и перечислял приметы и повадки незнакомой женщины, которая где-то там в ночи спит и не ведает, что по ее душу уже отправлен гонец. Та, что своей жизнью выкупит жизни Лазы. «Хорошо». Из темноты снова донеслось отвратительное теплое дыхание. «Теперь посмотри на небо». Игар поднял голову. Половина небосвода по-прежнему была скрыта серым покрывалом, зато другая, чистая, лоснилась от звезд. «Где звезда Хота, знаешь?» Игар кивнул. «Где?» Он поднял дрожащую руку и ткнул пальцем в желтоватую мерцающую звездочку, примостившуюся на острие длинной безлистной ветки. Отец-научатель любил рассказывать легенду про то, как мышь попала на небо и заявила, что теперь звезда Хота опускается за горизонт в середине осени. Времени тебе, покуда звезда не скроется. Рассказать тебе, как я поступлю с ней, с твоей любимой женой. Что я сделаю с ней, если ты до той поры не вернешься вместе с Тиар? Надо говорить? Нет? Ила заспала. Голова ее лежала у Игара на коленях. «Пощадите ее», — попросил он хрипло. «Я вернусь, но она же как-то должна дожить. Ей будет холодно, голодно, страшно. А она княжна и привыкла. Не беспокойся, она куда более живучая, чем ты». Игар снова поднял глаза. Звезды гасли и растворялись в светлеющих небесах. Еще немного и погаснет звезда Хота. А так хотелось посмотреть на спящую Лазу при свете утра. «Кстати, Игар...» Он шел медленно, против воли ожидая опускающейся на голову сети. Оклик заставил его споткнуться. «Надо говорить, что будет, если ты, скажем, вернешься с бандой головорезов. Что случится с Элазой?» Игар сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Хорошо, что Элаза спит и не слышит этих слов».